Хлеб и перья. 25 лет спустя. В то утро гусыня Оскарина, надев фартук, металась на кухне постоялого двора, бриллиант под подушкой, смешивала муку с молоком и задавалась вопросом, чего ради она вновь решила испечь не одну, а целых 3 тарелки гренок. Посетители обожали эти ломтики вчерашнего хлеба, которые она поджаривала в масле, пока корочка не начинала аппетитно потрескивать. Потом гусыня укладывала на гренки кусочки банана и орехов, посыпала их сахарной пудрой, поливала соленой карамелью и украшала розочкой из взбитых сливок с корицей. Всего одной, как говорится, хорошего понемножку. Жители Звездных гор частенько говорили, что ни один постоялец не уезжал от Оскарины до завтрака. Вдохнув сладкий аромат, просочившийся в комнату, Матильда была готова подтвердить правоту этого суждения. Маленькая кротиха всегда просыпалась раньше всех, и у себя дома, и в поездках. Обычно она укрывала одеялом своего плюшевого мишку, чтобы он не замерз, потом раздвигала занавески, чтобы впустить в комнату солнечные лучи и ощутить их ласковое тепло. Правда, в детстве Матильда любила поспать подольше. Она еще помнила, на какие хитрости пускался ее отец, чтобы она не опаздывала в школу. Однако, когда лепесток начал расти, все изменилось. С тех пор Матильда поднималась очень рано, пока солнце не выставляло на всеобщее обозрение то, что удавалось скрыть под покровом ночи, и надевала свои доспехи, словно отправляющийся на войну рыцарь. «Главное не шуметь, ракушки-погремушки, главное не шуметь», — бормотала она, вылезая из кровати. После их отъезда из дома прошло 2 дня. В тот самый момент, когда Матильда поставила лапу на пол, у нее громко заурчало в желудке, и она испугалась, что этот звук разбудит ее соседей по комнате. Впрочем, Эрнест и Лотар, обнявшись, спали беспробудным сном на мягких подушках. Да, сразу было видно, как они соскучились друг по другу. Никому и в голову не могло прийти, что проказник Лотар, которому еще не исполнилось и 3 лет, залезет в половинку ореха, служившую рюкзаком его брату, и отправится в путешествие вместе с ним. Когда Матильда стала размышлять об этом, она поняла, что зря не обращала внимания на признаки присутствия лишнего пассажира на борту. Например, неизвестно откуда взявшиеся куски оберточной бумаги, разбросанные на земле вдоль дороги, и чихание, которое она ясно расслышала, когда они вошли в вестибюль эхо Зеленого Бора. Стоило 2 братьям встретиться, как они забыли обо всех взаимных обидах. Все 3 путешественника по достоинству оценили шоколадки с сюрпризом, приготовленные Оскариной. Матильде досталось тающее на языке и освежающее шоколадное сердце с чуть кисловатой смородиновой начинкой. Эрнест с удовольствием уплетал шоколадку с воздушным рисом, хрустевшим у него на зубах. Что же касается маленького хитреца Лотара, никому не удалось узнать, какую начинку скрывала его шоколадка. Он проглотил ее, не жуя. «Теперь лишь бы не скрипнул пол», — прошептала Матильда, снимая половинку ореховой скорлупы с вешалки. Каждый вечер, когда все засыпали, она нехотя снимала ее. «Ой, чуть не забыла. Надо будет хорошенько смазать тебя воском, госпожи медведицы, а то эти противные трещинки становятся все заметнее. Прошу тебя, скорлупочка, только не покидай меня до конца нашей поездки», — подумала она. Кротиха осторожно, по сантиметру, упершись лапой в косяк, чтобы избежать нежелательного скрипа, закрыла дверь комнаты. Потом она спустилась на 1-й этаж, пригнулась, проходя мимо стойки администратора, и на цыпочках пересекла холл. Паркет в старых домах всегда хнычет и на что-то жалуется, выдавая чужие секреты. Подносы с гренками, испеченными Оскариной, уже стояли на столиках в столовой в ожидании голодных постояльцев. не обращая внимания на вкусные сладкие запахи, долетавшие до ее носа и на урчание в пустом желудке, Матильда тихо вышла на улицу и добралась до торговых кварталов. «Так, значит, мне нужна сегодняшняя газета, открытка для родителей и марка, чтобы ее отправить. Хотела бы я посмотреть на реакцию Эрнеста, когда он увидит, что в газете напечатали его иллюстрацию. Ох, ракушки-погремушки, что-то тучи собираются». В отличие от зеленого бора, жители которого обожали свои избушки, крытые мхом, и домики под грибами, звездные горы привлекали любителей посмотреть на небо. Как говорилось в толстых книгах по истории звериных поселений, название городу придумал знаменитый индюк-астролог Настриндюкис, и он же стал одним из первых, кто объяснил, почему в звездных горах можно увидеть звезды даже днем. Но в данный момент небо, словно охваченное мрачными мыслями, темнело на глазах. Отлично. Вот эхо зеленого бора, почтовая открытка и марка. Ровно два орешка, барышня, сообщила молодая жаба, торговавшая в передвижном киоске. Не задерживайтесь, на улице сейчас не лучшая погода для кротов, даже если они хорошенько закутались. Благодарю вас, я бегу домой в тепло. Когда Матильда осторожно заглянула с улицы в вестибюль, там было по-прежнему пусто. Во всяком случае, так ей показалось. Но, осмелившись сделать первый шаг внутрь, она увидела Аскарину, которая изо всех сил махала крыльями перед камином, чтобы раздуть в нем огонь. Внезапно гусыня повернулась в сторону лестницы и заметила маленькую кротиху, пытавшуюся потихоньку подняться в свой номер. «Ну что я за растяпа! И когда только я научусь оставлять меха рядом с камином? Вечером совсем забыл про них, вот теперь только пепел остался. Я, наверное, выгляжу по-дурацки, пытаясь раздуть «о-го-го-гонь» крыльями. Ты мне не поможешь? Ха-ха-ха!» «Ох, простите, сударыня, кажется, ошиблась дверью. Я не буду вас беспокоить. Я...» «Не трудись объяснять, гусеночек», — перебил ее Аскарина и так сильно захлопала крыльями, что невольно оторвалась от пола. «Там наверху я встретила лисенка, и он мне все объяснил с помощью доски и мела. Стоило тебе уйти на улицу, как его маленький братишка заявился ко мне на кухню и слопал все мои гренки. Га-га-га, вот ужас-то! Должна сказать, что я чудом не рухнула прямо в печку и не спалила там свои перья, вот так-то. А без моих перьев, уж можешь поверить, мне не видать первого места на конкурсе самых мягких подушек. Га-га-га. Я... Прошу прощения, что обманула вас, госпожа гусыня», — извинилась кротиха. «Не бери в голову, Мария Эрнестина. Там на печке тебя дожидаются совсем свежие, горяченькие гренки и бананы, обжаренные с сахаром. Га-га-га. Забери тарелку в комнату, спокойно позавтракай, а потом спускайтесь все вместе и расскажите, госпоже Аскарине, что с вами приключилось. Хорошо? Хорошо. Огромное спасибо, вы так добры». В комнате наверху Эрнест не находил себе места от волнения. Как быть, если из-за его неспособности проследить за поведением младшего брата придется прервать путешествие и тем самым обречь дуб на верную гибель? Шишки-кочерышки, он отдал бы все на свете за то, чтобы снова стать таким же по-детски беспечным, как Лотар. Когда Матильда вошла в номер, взлохмаченный малыш, скрестив лапки, сидел на полу, дожевывал свои гренки и завистливо поглядывал на тарелку старшего брата. «Матильда, ты винулась!» «Брата!» «Матильда, ты винулась!» — завопил лисенок, бросаясь ей на шею. «Ой, извини, кажется, тетенька внизу поняла, что нас тут в комнате много, а не ты одна». «Не беспокойся, Лотар, она очень милая. Вот, посмотри. Она попросила меня поделиться с тобой третьей тарелкой гренок. Ой, как здорово, что она не сидится!» «Прости меня, Матильда», — нацарапал Эрнест на грифельной доске. «Если Лотар решил, что ему пора завтракать, даже злой и голодный лев не остановит его. Надеюсь, госпожа гусыня не сообщит нашим родителям, ведь мы так близки к цели». «Есть у меня одна идея, но довольно рискованная. Аскарина ведь говорила, что ее подушки считаются самыми мягкими во всем лесу, помнишь? Так что собирайте вещи и будьте наготове. Я сейчас напишу открытку, кое-что сделаю в коридоре, и мы быстренько отсюда сбежим, ракушки-погремушки. Знаю я одну кротиху и двух лисят, которые вот-вот научатся летать». Спустя какое-то время Аскарина пришла в гостиную, наполнила 4 чашки вишневым отваром и вдруг услышала непонятные приглушенные звуки этажом выше. Кто-то развлекался тем, что передвигал мебель. «Ох, неужели уже началась буря-ветколомка? Все в убежище! Ага, да что же это такое творится? Я знаю, что это! Это же плюмаж моей покойной тетушки Гертруды!» За окном под пасмурным небом звездных гор шел дождь. Но с неба не лилась вода, с неба сыпались перья. Тысячи перьев усыпали улицу, словно снег зимой. Выглянув в полукруглое окошко, гусыня разглядела 3 силуэта зверей. Закутавшись в пальто с капюшонами, они выпрыгнули с верхнего этажа и приземлились на груду заранее сброшенных матрасов, перин и подушек, которые взрывались под их весом и рассыпали вокруг нежнейший пух и перья. «Ох, ах, дети, стойте! Я просто хотела помочь вам! Ух! Ух!» — не договорила она, задохнувшись от волнения. «Эй, вы, господин в черном плаще, помогите мне задержать их!» Не услышал. «Ага-га! Эх, Аскарина, Аскарина, если бы ты не прогуливала уроки полетов!» Маленькие путешественники были уже далеко, но продолжали бежать изо всех сил. Эрнест нес на плечах братишку. Матильде казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. Предупреждение о надвигающейся буре не остановило ни торговцев, ни посетителей ежемесячной ярмарки-барахолки в Звездных горах, и разноцветные навесы над прилавками развивались и громко хлопали под порывами злого ветра. Кротихе уже давно не приходилось оказываться в такой густой толпе, и она чувствовала, что начинает задыхаться. Чтобы облегчить дыхание, она решила немного ослабить завязки своей половинки скорлупы, и в этот самый момент ее толкнул пробегавший мимо кабан. Скорлупа упала на землю и треснула. Эрнест потянулся было, чтобы подхватить ее, но беда уже случилась. Матильда поспешно надела скорлупку обратно на голову, и из ее глаз покатились слезы. Наконец они увидели местное отделение лесной почты с красиво раскрашенными ставнями на окнах и устремились туда. В течение нескольких минут Матильда пыталась перевести дух после быстрого бега и пережитого потрясения. Друзья обнимали и утешали ее. В дрожащей лапке кротиха сжимала открытку, которую собиралась отправить родителям. Вот что она написала. «Дорогой папа, дорогая мама, не волнуйтесь за меня, у меня все в порядке. Простите, что все эти годы я причиняла вам столько беспокойства. Скоро все станет как прежде, обещаю вам. Ваша Матильда».